Jnana Silakshaya Shakshu Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namo Vistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Sri Swaparatikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Sri Mate Bhakti Vedanta Swamini Nitini Namine Namaste Sadaswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sundavari Paskachare Zatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dadeta Garadha Sivasadi Go Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Krishna. So I want to apologize for being late. I was just rushing in, of course, from Gita Nagri farm. Я хочу извиниться за опоздание. But actually, something I want to share is торопился, как мог, in connection Gita Nagri. With moving around a lot in the last. На самом деле то, чем я бы хотел поделиться, связано с моими поездками в течение последних нескольких недель. Существует много периодов, когда мы совершаем слишком много переездов. Но в этот раз иногда утром я был в одной стране, а вечером и ночью в другой стране. Лекцию по Шримад-Бхагаватам читаем в одной стране, а лекцию по Бхагавад-гите в другой. Когда уехал несколько недель назад, я остановился в Лос-Анджелесе. Потом была Новая Зеландия, Австралия, еще несколько мест, Гавайи. Мы замечали там некоторые вещи, которыми мы бы хотели поделиться с вами. И это связано с тем, что происходит в духовных обществах, а также в материалистичных обществах. Обе эти вещи сталкиваются друг с другом. Мы являемся духовными существами, но у нас также есть материальное окружение. Или мы пытаемся быть духовными, насколько можем, будучи вынужденными иметь дело или надеясь преодолеть материальную природу. Что иногда происходит в материальной природе, часто посылает некоторые указания того, что происходит в духовном окружении, а то, что происходит в духовном окружении, тоже указывает на материальное. Мы видим, что с материальной точки зрения существует так много неразберихи, так много хаоса, так много необычных вещей, много перемен, так много неопределенности. Мы объясняли здесь раньше, как все это из-за этой неразберихи увеличивается количество психических заболеваний. И мировые организации здравоохранения предполагают, что это тенденция будет продолжаться, если то в последующие 10-15 лет это будет величайшей проблемой во всем мире, такой же или даже больше, чем сердечные заболевания, рак и так далее. Мы также видим, что множество перемен в духовных обществах, и эти перемены связаны с тем, как люди могут поддерживать свой духовный уровень в той обстановке, когда материальное окружение навязывает им столько вещей. Когда Махаттатва бросает столько много вызовов и атак. Сегодня мы бы хотели немного посмотреть на то, как научиться удерживать ум, как фокусировать ум или как использовать ум, как его контролировать, чтобы быть более успешным в деятельности, которая является частью поля деятельности или частью окружающего мира. И если нам удастся сфокусировать ум, тогда успех гарантирован. Кришна говорит, йогинам аписарвишам, подчеркивая, что из всех йогов тот, кто способен контролировать ум, медитировать, сосредоточить ум на мне, это лучшее из всех йогов. Йога подчеркивает практику непосредственного контроля чувств и учит испытывать то, что находится за пределами непосредственного четырехмерного измерения или диапазона восприятия чувств. И таким образом, почему Кришна говорит «манападаравиндайос», что означает лучший способ обращения с умом — это суметь погрузить ум в гуна, рупа, лилы, Господа, разные игры, разные атрибуты, вещи, связанные с Богом. В противном случае ум становится таким негодяем. Сначала я бы хотел отметить несколько эзотерических моментов, а потом посмотреть на психологическую перспективу. Поскольку мы видим, что по мере того, как преданные пытаются действовать как духовные воины в разных общинах и обстановке, технология становится очень здоровой, если мы способны видеть, как использовать, когда использовать, и получить более ясное представление, как добиться победы, поскольку каждый так или иначе участвует в битве. И насколько вы дрожите, боитесь, определяет, насколько успешны вы будете или потерпите поражение. И многие люди, несомненно, терпят поражение, потому что они живут ради еды, сна, совокупления оборота, и жизнь основана лишь на этих вещах, и их общение деградирует. Их общение не освобождает, а порабощает. Такое общение обычно укрепляет их собственные слабости. Сейчас дружба в основном сводится к тому, что люди собираются вместе, чтобы усилить слабости друг друга. И поэтому пропаганда и отклонение становятся законным правилом, когда высшая истина и понимание закона Вселенной оттесняются в сторону. Потому что люди не готовы принять это, или они даже не сталкиваются с этим, поскольку в большинстве случаев окружающий мир не способствует этому. Когда мы видим поражение, мы осознаем, что это означает слабую концентрацию ума. Мы видим грех, мы видим майю, мы не понимаем, что ум попал под контроль чувств. Мы видим, что люди медленно продвигаются в духовной жизни, они не растут и не получают глубоких реализаций. Это означает, что ум становится царем жизни вместо разума, связанного с душой. Если чувства не находятся под контролем ума, чувства просто заставляют ум стать их рабом. И так много умственной энергии будет тратиться на то, чтобы усилить отклонение от курса. А разум будет спать, а душа просто наблюдать и ждать, когда что-то произойдет, чтобы она могла проявить свою естественную природу, которая заключается в Сатчитананда Виграхе, полнознание, полное блаженство и вечное. Санатана не просто что-то временное. Итак, сейчас и также в будущем все будет оцениваться, исходя из того, как люди научатся использовать ум, чтобы пройти через трудности. И это будет определять успехи и неудачи, количество успеха, как и силу, степень удач. И мы должны посмотреть на нашу собственную жизнь и увидеть, является ли она такой, что мы довольны тем, что делаем, что это освобождает нас, наше общение освобождает. Мы довольны нашим вдохновением и стремлением служить Господу. Или мы смотрим на нашу жизнь и видим, что она наполнена препятствиями, что создает массу путаниц, тупиков, сложностей, которые уводят нас от наших конкретных задач, которые мы должны осуществить в этой жизни, в этом теле, в это время. У нас было несколько опытов за последние несколько дней людей, которые оставляли тела или имели околосмертный опыт. И по мере старения они сами приходят к пониманию, что тело доставляет столько беспокойств. Или их отец, мать, родственники. Поскольку такова природа материальной энергии, она предназначена для того, чтобы быть разрушенной в определенный момент. И мелочный человек держится за то, что он или она постоянно теряет, думая, что разрушение должно привести к чему-то хорошему. Но ничего хорошего из разрушения получиться не может. Каждый аспект материализма в конечном счете подразумевает разрушение. Ничего чудесного, вечного из этого выйти не может. И в то же время люди настолько поглощены этим, поскольку такова природа влияния ума. Итак, возможно, я начну социально-психологических моментов, а потом мы поговорим об эзотерике. Во-первых, существует множество описаний психических срывов, психических болезней, неправильных концепций. У нас существует масса примеров неправильного использования умственной энергии. Мы видим, как шесть врагов ума, мы видим, что так или много людей захвачены вожделением, или они гневаются, или они сбиты с толку, или завидуют, или еще что-то. То, что называется мацурией, то, что называется камой, мохой, это иллюзия. Так много вещей, которые являются конкретными врагами, которые проявляются в уме и начинают доминировать. Они контролируют живое существо, когда они проявляются и начинают диктовать. Как, например, враги каким-то образом проникли в ваш дом или офис, или прячутся во дворе, и они нападают на вас. Ум оказывает подобное влияние. Материалисты получают все больше и больше проблем, с которыми они пытаются справиться. И мы видим, как растет депрессия, потому что люди чувствуют больше неудовлетворения, что что-то не происходит, не получается, что дает им чувство стабильности, защищенности. Они разочаровываются в себе, в вещах, которые они делают, в том, что приходит к ним, находится рядом. Итак, эти ментальные беспокойства нарастают. Но также существует расстройство поведения в результате навязчивых идей. И это тоже нарастает. И прямо сейчас в одной Америке это очень конкретная большая проблема. И как это связано с духовностью? Одна из причин, почему это увеличивается, из-за сомнений и страхов. Предполагается, что преданный должен быть окут абхая, что означает бесстрашный, не имеющий сомнений. Если у нас присутствует страх, это означает, мы не уверены в будущем, поскольку положение в настоящем не так надежно. Это означает, что у нас есть страх по поводу доступных нам связей, поскольку мы обеспокоены тем, с чем нам уже приходилось иметь дело в прошлом. У нас есть страх, это означает, что мы не удовлетворены собой, не удовлетворены другими, которые составляют наше окружение, что они способны дать нам чувство защищенности, что благополучие, или мы не проявляем к ним достаточного сочувствия, или, возможно, мы проявляем сострадание к самим себе. И у нас есть сомнения, вы все понимаете, что такое сомнение. Это означает, что большинство из того, что вы слышите, видите или даже испытываете, вы не уверены, что, как это охарактеризовать, не уверены, что это означает, не уверены в этом и, естественно, не удовлетворены. Поэтому так много сомнений. Итак, с точки зрения психологии, люди получают все эти сомнения и страхи, поскольку они видят, что кто-то пробует то и это, и заставляют человека работать. Или они видят, как другие занимаются разнообразной деятельностью, но не очень счастливы, не дают успеха и счастья. Люди обычно говорят, что они получат его, если предадутся и станут рабами материальной природы. Когда они становятся рабами, они обнаруживают, что майя или грех не принимает их подношения, но продолжает требовать все больше и больше. Кто-то что-то оставляет с идеей, что теперь я обрету хорошие условия, хорошее окружение, оставив, отказавшись от того или этого. Но майя не такая. Чем от большего вы отказываетесь, тем больше майя требует. Чем от большего вы начинаете отказываться и урезать потребности, уменьшать все, чем больше вы начинаете рационализировать, объясняете, тем больше вам нужно будет делать это, поскольку майя будет требовать. Теперь я хочу больше, больше, еще больше. Теперь, когда ты пришел ко мне, под мой контроль, ты мой. И поскольку ты мой, я хочу этого и этого. Тогда человек становится неудачником в этой жизни, поскольку он порабощен майей. Этот синдром навязчивых состояний проявляется в том, что люди делают одно и то же постоянно, и им кажется, что они не могут избежать этого и выбраться из этого порочного круга. Как говорится в Бхагавад-гите, Арджуна с непониманием спрашивает Кришну, что это, что заставляет человека действовать против его желания. Даже если у него есть понимание, он может оценить, проанализировать определенные вещи. Но тем не менее он делает, как будто его заставляют. Кришна говорит, это лишь кама, вожделение. Но сейчас вожделение проявляется множеством способов. Существуют разнообразные мутации, деформации, как оно проявляется. В этих психологических состояниях у людей проявляется этот синдром, как в случае с одним из самых богатых людей в мире, Пол Гэри, который постоянно мыл руки, постоянно. И поскольку он был богатым человеком, душа подсказывала ему, что поступает греховно, но это повлияло на его ум, что ему постоянно казалось, что он недостаточно чист. Есть люди, люди, которые моют себя до такой степени, что стирают кожу, они стоят в ванной и шоркаются, используя все моющие средства и так далее. Или у людей может быть проверяющее умонастроение. Их синдром проявляется в том, что они проверяют что-то вновь и вновь и вновь. Они проверяют, закрыли ли они машину, возвращаются, чтобы проверить, закрыли ли ее, возвращаются вновь и вновь много раз. Или проверяют замок в доме. Или они просыпаются, идут посмотреть, укрыт ли их ребенок, может, одеяло давит ему на горло. Они вновь и вновь приходят и проверяют. Это также проявляется в других сферах деятельности, но все это как излишнее действие, когда человек даже знает, что это непрактично, нерационально, но тем не менее ум диктует телу и чувствам, или ум отзывается на призыв чувств и продолжает делать то же самое. У некоторых людей есть такие впечатления, они продолжают видеть что-то, им постоянно что-то мерещится, и эти образы приходят вновь и вновь. Или у них создается впечатление, что они сделали что-то очень тяжелое, что-то серьезное. Они ведут машину, и вдруг они слегка врезаются, но у них такое ощущение, что они возвращаются вновь и вновь, чтобы посмотреть, кого они убили. Если так много людей, в одной Америке существует много подобных проблем. Это связано с существованием в физическом теле, материальном мире, в неестественном окружении, поэтому душа пытается дать им понять все больше и больше, что что-то не так, пытаясь донести до них, что они не принадлежат этому миру, что это тело не ваша истинная сущность, что просто занимаясь материальной деятельностью абсурдно, и умы все большего количества людей становятся абсурдными. И Кришна пытается показать им абсурдность человеческого существования, если вы не занимаетесь духовной жизнью. И так много людей находятся в психических больницах или проходят лечение, сейчас это становится обычным явлением. Люди пытаются выяснить, что происходит, как справиться, поскольку они настолько стали частью этого безумия, умопомешательства. Это очень безумное место, основанное на животных законах, где способ выживания — это одна раса против другой расы, одно племя против другого, одна политическая партия против другой, один инвестор или бизнес-компания против другой. В основном жизнь проходит в таком режиме, что люди разделяются на многочисленные группы, которые враждуют одна с другой. И в основном идея успеха основано на поражении противника. Способ решения подобных проблем. Психологи, врачи сбиты с толку и пытаются их найти. Во-первых, они видят, что это оказывает влияние на физиологию, биологию. Также они видят, что это оказывает эмоциональный и психологический эффект, как, например, гомосексуализм. Он имеет психологический, духовный, физический, биологический эффект. Что физическое тело может занимать такое положение, и это благодаря настоящему и прошлому умонастроению, то таким образом карма или ум так влияет на тело, что оно начинает устанавливать связь. И сейчас люди пытаются играть роль, это просто физиология. Да, это физиология, но это физиология, поскольку это связано с психологией и ментальными условиями. Вы можете с помощью мысли привести себя к болезни, с помощью мысли можете привести к изменению в теле, можете привести к тому, что тело станет более мужским или более женским. Тело может уподобиться животному. Мы видим, что это происходит повсюду. Сейчас мы видим, что у женщин по 6-7 детей — это животная жизнь, это не жизнь естественная для человека. Женская луна не предназначена для такого количества детей. Это животная жизнь. Люди настолько уподобляются животным, что начинают размножаться и действовать как животные. Мы видим, что это все сильнее будет проявляться в будущем. Сейчас они клонируют, а следующий шаг — они начнут клонировать людей. И кого они будут клонировать? Они будут клонировать рабов, людей, которые будут исполнять то, что они хотят, как они хотят. Поскольку если люди обладают властью и могут контролировать, и если они греховны, то они используют свою власть, свой контроль, чтобы увеличить греховную деятельность. И у нас есть ситуация, когда это можно решить с помощью замещения. Этот принцип, поскольку я замечаю, я изучаю подобные вещи, поскольку вижу, также в духовных обществах так много психологических расстройств. У многих людей существуют проблемы при этом служении, поскольку на самом деле у них психические и социальные расстройства. Это тоже кармическое. Существует необходимость, как хотел Шилапрапада, восстановление Варнашрама дхармы. Он хотел, чтобы мы смогли завершить половину его задач. 50% создания окружения устроить все так, чтобы увеличить у людей гуну благости. Это означает, что люди станут более благочестивыми, более преданными. И создать атмосферу, которая вдохновляла бы их, которая бы позволяла постепенно подняться на трансцендентный уровень. Когда люди пытаются подняться на трансцендентный уровень, но у них еще не, они еще не выбрались из гуны страсти, они настолько захвачены невежеством, или страстью, что, или их сочетанием, и когда они пытаются стать трансцендентными, это выливается в сектантство, они становятся завистливыми, совершают оскорбления, они делают всевозможные нелепые вещи, поскольку они даже достаточно не утвердились в благости. Есть гуна благости, там намного больше гуманизма, человечности, намного больше бескорыстия, намного больше естественного сострадания. И мы можем понять, что иногда приходят ачарьи, дают очень возвышенные идеи, и они хотят, чтобы мы это приняли, и принять промежуточный уровень нужно, который позволит нам принять их послание адекватно. В противном случае наше принятие незрело, и мы просто ударяем лицом в грязь. Или мы недооцениваем эти возвышенные вещи, и мы упускаем шанс принять это и стать такими. Это справедливо в мирском окружении, также в духовных общинах. Психологи заметили, что если вы просто обращаете на что-то внимание и говорите людям не делать этого, происходит противоположное, как в эксперименте. В моменте кто-то говорил, не думайте о тигре, не думайте о птице. И что происходит? Люди начинают больше думать об этих предметах. И часто в религиозных организациях людям говорят, не делайте этого, не делайте того, это плохо, это тоже. Но к чему это приводит? Что они теряют понимание того, что хорошо, и если нет примеров того, что хорошо и правильно, тогда люди жаждут делать плохо, потому что они не знают, что это плохо, или они поступают плохо, потому что слышат, что это плохо, и они специально поступают неправильно. Но там, где есть примеры правильного поведения, тогда что происходит? Люди видят это, если становится частью их сознания, и они начинают действовать таким образом. Чем больше совершается деятельность в преданном служении. Это создает поток, который подхватывает и уносит обычных людей. Но сейчас происходит все наоборот. Во многих духовных организациях, наоборот, много примесей, а не чистой преданности. Много стремлений к плодам, наоборот, обманов. И к чему это приводит? Это просто укрепляет мирское умонастроение. И когда душа пытается испытать свои изначальные отношения, тогда что происходит? Люди испытывают психологические и физические беспокойства. Когда душа кричит внутри, человек понимает, что-то неправильно. Измени что-то, иначе будут последствия, связанные с неправильным поведением. Как в случае с Индрой. Индру однажды прокляли, и Индра настолько привязался к низменной мирской жизни. В результате проклятия он стал свиньей, а он был очень могущественным девой с очень большой ответственностью, не просто обычным полубогом. Но когда его прокляли, он стал жить жизнью свиньи, поскольку душа заставляет его переселяться в разные формы жизни. И в некоторых случаях, когда совершено оскорбление, он может вообще не лишиться физического тела. И как в некоторых святых местах, люди приходят туда, и эти места настолько перегружены, заряжены, поскольку там такие мощные благословения, но если они эксплуатируют или оскорбляют их, и поскольку они дают много, но те не используют их, или они играют с огнем. Это подобно двери в духовное царство, которых в некоторых местах больше, их легко различить, и нахождение в таком окружении делает духовный переход настолько легко достижимым. И когда Кришна, он через свои лилы и великих преданных открывает такие двери, и тогда они приглашают людей войти и получить больше милости. И когда живое существо входит в такую ситуацию и не извлекает из нее блага, это подобно саботажу, и поэтому существуют последствия, которыми им предстоит иметь дело, поскольку они находятся в особо заряженном месте, не будучи способным занять правильное положение и получить благо от этого. И поэтому это могущество оказывает такое необычное воздействие, что тоже является благословением, но работает иным способом. Иногда мать проявляет любовь к ребенку, обнимая его через удивительную связь и ласковые слова, но иногда любовь матери проявляется через некоторые ограничения или какое-то наказание, или шлепание и так далее. Но это все любовь, и любовь Кришны тоже присутствует всегда, но она приходит различными способами, в соответствии с нашим умонастроением, в соответствии с тем, какое положение мы занимаем, мы получаем что-то, опираясь на это. Таким образом, люди сражаются с материальной энергией или преданные сражаются в своей жизни, но это означает, что его ум настолько сумасшедший, ум настолько поглощен попытками наслаждаться материальной энергией, ум настолько поглощен, он вкладывает столько надежд в физическое существование, погружен в махататву, или составные части временного проявления, поскольку мы вечные существа, мы не можем полностью устроиться тут, быть должным образом счастливыми, не можем чувствовать себя вечно молодыми в окружении, которое просто предназначено для разрушения и заключения. Положение человека быть свободным духовным существом, и когда мы заключены в тюрьму, это приводит к тому, что с человеком происходит множество неестественных явлений. Если мы нездорово ограничены, то приходит всевозможным неестественным ситуациям. Проявляется по-разному. Мы ограничиваем себя, когда свободно занимаемся удовлетворением чувств, мы на самом деле добиваемся противоположного результата. Вместе с свободой мы попадаем в тюрьму. Когда мы ограничиваем себя добровольно от чувственных удовольствий, тогда мы по-настоящему начинаем становиться свободными мужчинами и женщинами. Все больше и больше людей становятся рабами, потому что они просто стремятся к независимости и свободе, но они, в то время, когда стремятся к независимости и свободе, они направляются прямо в объятия Майи. Человек не может быть свободен, когда он идет прямо в лагерь врага. Они могут думать, что это свобода, поскольку они идут по собственной воле, но попадают прямо в лагерь врага, где их полностью контролируют и делают рабом, и Майя все у них отбирает. И так, как объясняет Рупа Госвами, deviation that brings us right into the enemy's camp. Эти вещи, которые названы пранашати, они приводят к падению, они приводят к отклонению, которое приводит прямо в лагерь врага. Они держат нас там, если мы не избавимся от них. И одно из них – пренебрегать правилами и предписаниями. Или из области навязчивого поведения, это быть слишком привязанным просто к букве закона, не понимая его сути. Люди, которые не следуют правилам, предписаниям, становятся сбиты с толку, поскольку они не могут быть стабильными, не могут оценить преданность. И поэтому они продолжают разрушать себя тем, чем завлекает, соблазняет их ум. А те, кто слишком привязаны к правилам и предписаниям, когда происходит что-то чуть другое, они просто отделяются и становятся оскорбителями, или они просто отклоняются, потому что они могут слушать только Бхагаватам и лекции по Бхагаватам, Бхагавад-гите, лекции по Гите. Они могут поклоняться только в таком мандире, только в мечети, или только в церкви. Они могут видеть преданность только людей в такой одежде, или только в такой. Они могут практиковать преданность только с этой группой людей, или только с той. Поэтому, как только эти ситуации в значительной степени меняются, они теряют все. Иногда сам Кришна забирает определенные вещи, которые мы обычно считаем надежными, просто для того, чтобы позволить нам увидеть, насколько мы обманываем, или чтобы позволить нам увидеть, насколько мы слабы с надеждой, что мы станем сильнее. Кришна, Бог, не занимается религиозным бизнесом. Это надо понять. Люди занимаются религиозным бизнесом. Кришна занимается бизнесом отношений. Люди, которые заняты религиозным бизнесом, настраивают одну религию против другой, один изм против другой, одну группу против другой, одну философию против другой. Но это людские занятия. Это человеческие глупости. Верховный Господь занят бизнесом отношений, бизнесом вечной связи с душой, бизнес вечного служения отношениям, где живое существо может соприкоснуться с абсолютной любовью, полностью установив вечные любовные отношения. Все остальное в буквальном смысле временно, приходящее, тело приходящее, наши работы, дома, большая часть нашего общения, многие вещи, которыми мы так дорожим, временно. Даже наши книги в физическом смысле временно, поскольку мы можем потерять их, они могут сгореть. Мы должны знать философию ума и сердца. Даже те места, где мы служим, поклоняемся, они тоже временны. Дома, мы слышим, продаются в какой-то момент. Церкви, мечети, храмы, все эти вещи тоже временны. Сегодня мы имеем их, а на следующий день их нет. Такова природа материальной энергии. Материальная энергия относительно, она временна, она приходящая, она течет. А если бы материальная энергия была известна как вечная, не было бы причин обращаться к духовной жизни. Но поскольку она такой не является, то у кого есть разум в состоянии увидеть это и воспринятие, не ввязываться в нечто поверхностное или посредственное, но такой человек займется тем, что возвышенное и божественное, и доступны для того, кто развил божественные качества. Мы не получим милость Бога, если не разобьем божественные качества. По мере того, как мы становимся божественными мужчинами и женщинами, тогда мы становимся достойными, испытать полную божественную культуру. Если мы живем, думая лишь о выживании, или просто пытаемся заниматься изменчивой деятельностью чувств, этой чапала-сукха, мы пытаемся просто ухватиться за еду, солнце, выкупление, оборону, думая, что успех в этом, тогда мы не разобьем божественное чувство, а погружаемся в догматизм и мирскую жизнь. Когда мы погружаемся в мирскую жизнь, когда мы думаем, действуем, мы получаем одно и то же. Если мы хотим чего-то другого, то мы должны изменить наше настроение. Любое, что не устраивает нас в жизни, нам надо изменить свое сознание. По мере изменения сознания, мы меняем те вещи, которые навлекаем на себя. И когда у нас проявляется это одержимое поведение, и мы так очарованы материальной энергией, когда у нас есть этот синдром одержимости, и мы так захвачены просто моментом, тогда наша жизнь будет все больше и больше катиться по накатанной колее, как мы просто прицепимся к этим мерцающим вещам. Поэтому мы видим этот рост умственных болезней, увеличение расстройств. И это признак того, что система дисориентирована. Потому что тело — это машина, это организм. И общество или планета, Мать-Земля — это тоже живой организм. И Солнце, и Луна, и галактика — это тоже живой организм, живые существа. Существуют разные уровни сознания, связанные с разными аспектами жизни. Как, например, молекула, ядро, или, говорите, муравей, или пауки, другие виды насекомых. Это живые существа. Черви, они живые. Они размножаются, они боятся. Они двигаются и делают разные вещи. Они живые, поэтому вирус или кто-то еще живой, поэтому он нападает. Он входит в определенную систему и нападает, поскольку он стремится к собственному выживанию. Поэтому он может быть убит антибиотиками или чем-то еще, поскольку он живой. Когда на кого-то нападают, он защищается. Если кого-то оскорбляет, он отвечает тем же. Если что-то используется неправильно, оно становится слабым. Если мы используем тела неправильно, они слабеют. Если мы используем ум неправильно, он слабеет. Если мы оскорбляем Мать-Землю, она слабеет. Когда мы оскорбляем, мы получаем такую окружающую среду. Сейчас мы насилуем Луну Матери Земли, выкачивая столько нефти, выбрасывая отходы производства, отходы ума. Люди говорят неправильно, загрязняет атмосферу. Люди думают неправильно, это загрязняет атмосферу. И в результате чего? В результате что происходит? Загрязнение приводит к загрязнению. Крысы и тараканы привлекаются, и бактерии привлекаются в те места, где грязно. И поскольку у нас так много загрязнений в атмосфере человеческих мыслей, это приводит к большему и большему нападению загрязненной природы. Мы начинаем рисовать полуобнаженных и привидения, и люди всевозможные вещи, направленные на греховные поступки, и их коллективное умонастроение приносит все больше и больше амы на эту планету. Но если люди будут использовать и контролировать энергию ума и займутся преданным служением и благочестивой деятельностью, и деятельностью, ориентированной на духовность, тогда это приведет к огромным изменениям, очистит атмосферу и уберет навязанность повторять вновь и вновь одно и то же, пережевывать жеванное мирское. Уберет, люди стремятся к свободе, но все больше и больше ставят себя в заключенное положение. Это убирает положение, когда люди настолько неудовлетворены, поскольку они не чувствуют своей высшей природы, высшего вкуса. Когда мы испытываем высший вкус, мы начинаем все больше и больше жаждать его. И когда у нас есть это желание, тогда мы начинаем отправлять это послание во Вселенную. И об этом и сами погружаемся в этот вкус. Прежде чем кончить еще один-два эзотерических моментов, потом обобщим и отвечу на ваши вопросы. В некоторых великих ведических писаниях встречаются необычные истории, которые показывают могущество того, как если ум, сосредоточенный на трансцендентном, материальный мир перестает существовать. Материальный мир больше не останавливает, больше не препятствует тому, чтобы душа испытала высшее отношение. Поскольку ум может быть нашим лучшим другом или величайшим врагом, он может быть источником нашей свободы, вечного служения личности Бога, или ум может постоянно держать нас в иллюзии, в замешательстве, и постоянно держать нас в заблуждении, обманывать нас, не давать получить сокровище, которое доступно для каждого. У Господа нет любимчиков, ни у Майи, ни у греха нет любимчиков. Мы все работаем. Мы все работники с равными правами. Если мы представляем себя их заботе, тогда Майя побьет нас. Если мы доверим себя заботе Господа и его спутников, тогда они будут любить нас, защищать, направлять, примут нас даже в материальных телах. Есть история про Наратамдаса. Он очень великая духовная личность, однажды приходившая на эту планету. Находясь в материальном теле, однажды он был занят приготовлением пищи, служением, поскольку при этом служении все, что человек делает, становится подношением Богу. Пение, уборка, вознесение молитв, приготовление пищи, совокупление — все становится способом служения Богу. Не так, что в один момент человек поклоняется Богу, а потом занимается своими делами. Все становится частью поклонения. Начиная с еды, сна, совокупления, ворон, все становится способом усилить свою связь с Господом и прославить Господа, и выразить почтение факту, что вы слуга Всевышнего. И в таком духе Наратама готовил. Он готовил для божественной четы, и его ум переживал это. Великие преданные не только когда читают Писания, читают шастры, говорят, но также когда они занимаются физической деятельностью в материальном мире, но ум постоянно поглощен возвышенными вещами, выходящими за предел непосредственного окружения. И в своем уме Манасадеха он был поглощен приготовлением этой пищи. Но когда он делал это, он схватил котел руками, реальный физический котел. И когда он дотронулся до котла, хотя он делал все это в уме, можно сказать, воображал все это, но он заметил, что он физически обжег свои физические руки, хотя он занимался просто баджаном в уме. Он посмотрел и обнаружил это. Другими словами, ум настолько мог превзойти материальное поле деятельности, что когда он в уме думал о том, что он делал в духовном царстве, но это он испытывал эту связь даже в физическом проявленном состоянии. От глубокого поклонения в уме это проявилось на физическом плане. Не так, что мы служим, опираясь лишь на физические возможности, которые есть у нас, поскольку Бог не ограничен этим. Но когда мы делаем, используя наши физические возможности, а также используя ум для более глубоких, выходящих за эти пределы вещей, тогда мы становимся более духовными, поскольку в каждой сфере нашей деятельности, мыслях, желаниях, чувствах, жестах, все становится подношением Господу. И поскольку Господь не обманщик, то что мы предлагаем, Он получает, Он возвращает намного больше, чем мы даем. Обманщик означает, вы даете, а Он возвращает вам меньше. Или вы даете, а вам ничего. Но порядочные люди, если вы что-то делаете, они ценят, они чем поделились, дают вам больше. Это порядочно. Нет никого более порядочного, милостивого, чем великий Господь. И когда мы что-то немного даем Ему, возвращается увеличенное во много раз. Случай с Шринивасом, другой великой личности, в ведической традиции. И однажды он намахивал Чайтанья Махапрабху, и когда он намахивал его, все это в уме. Он не думал, что я обязательно должен в физической близости быть таких великих личностей рядом с Господом, или что у меня должны быть особые приспособления, чтобы служить Господу. Но он делал это все в уме, понимая, насколько он могущественен, что если мы используем ум, это становится полноценной реальностью. Если мы можем его правильно сконцентрировать, а если мы неправильно используем его, это превращается в реальность, которая вновь заковывает нас в иллюзорную реальность все больше и больше. Сама по себе иллюзия реальности, в этом проблема. И так он намахивал вером Господа Чайтанью. Когда он намахивал его, он переполнился экстатическими чувствами. Господь Чайтанья дал ему гирлянду в целом мире, но когда он вышел из транса, он был в глубокой медитации. Когда он вышел из медитации, он обнаружил гирлянду, реальную гирлянду на своем физическом теле. Он был настолько могущественным, что он прошел сквозь гуны материальной природы, прорвался через трехмерное пространство, вышел за пределы Вселенной и каким-то образом вступил в связь с тем, что находится за пределами материального проявления. Но теперь это проявилось на нем благодаря силе его преданности. Наша преданность может создать и проявить так много вещей. Она может изменить карму, может изменить все, что угодно, но также она может изменить физическое окружение, физическую ситуацию, основываясь на том факте, что мы все знаем, что сила ума превосходит материю, что уж говорить об уме, который использует материю. Таким образом, чтобы это позволило естественной природе души проявиться. Но не так, что это нечто связанное, навязанное извне. Душа присутствует. Если ум достаточно силен, он открывает путь или уходит с дороги, он убирает разум и чувства с дороги. И то, что человек должен испытать, он начинает испытывать. То же самое. Еще один случай. Дукаху Кришна Дас однажды, он был занят в одном сокровенном месте Тиртхи, там, где проходил танец расы. И он нашел браслет. Он спрятал его, он почувствовал, что это нечто особенное, какие-то орнаменты, это было женское украшение. И позже пришла одна женщина, пытаясь найти браслет, чтобы забрать, и он вышел ей навстречу, и эта девушка на самом деле оказалась Лолитой, жительницей Духовного Царства. Она пришла, чтобы вернуть браслет Божественной Матери, Шримати Радхарани. Что происходило? Хотя казалось, что он находится в царстве материального мира, его тело и преданность обладали такими качествами, что его преданность постоянно находилась в связи и взаимодействии с духовным миром до такой степени, что произошел такой взаимообмен. Таким образом, мы должны перестать думать, что когда мы повторяем наши круги, читаем шастры или занимаемся баджаном, это нечто, относящееся лишь к этому миру. Мы должны перестать думать, что мы возносим молитвы, посещаем святые места, и это связано только с этим миром. Но Бог не находится в определенной обстановке, как мы сказали. Бог не занимается религиозным бизнесом. Он занимается бизнесом отношений. Это люди, человечество, делаем, что Бог присутствует только в церкви, в мечети, соборе или этой традиции. Это обстановка, в которой предполагается легче установить связь, где мы начинаем контролировать ум, где мы начинаем создавать духовный мир, находясь еще в материальном мире. Мы начинаем взаимодействовать с духовным миром, даже находясь еще в физическом теле. В противном случае, духовность — это просто журавль в небе. Это просто журавль в небе, основанный на каких-то сантиментах, эмоциональной вере, что, может быть, когда мы оставим это тело, может быть, существует жизнь после смерти, может быть, существует выжженное измерение, может быть, есть ангелы, может быть, полубоги, может, есть Всевышний Господь, может, есть духовный мир, но, возможно, нет. Но это не просто вопрос веры, поскольку, когда мы убираем барьеры, которые не позволяют нам увидеть духовное царство, тогда мы можем получить этот опыт еще до того, когда мы туда вернемся. Даже хотя мы занимаемся какой-то деятельностью, хотя у нас может быть еще связь со здешней ситуацией, это нетрудно понять. Мы находимся здесь в Мердлине, мы можем посмотреть телевизор и узнать о событиях во всем мире. Мы мы можем слушать радио обо всем мире, можем получать факсы, получать имейлы со всего мира, и это лишь мирские материальные технологии. Это лишь небольшая часть того, что есть и правительство. Это то, что имеют обычные люди. Небольшая часть того, чем располагает FBI, CIA, и у нас есть это на среднем уровне, что говорить обо всех материальных технологиях, какова же тогда духовная технология, если мы имеем доступ к качеству, энтузиазм, и дредхаврата, твердую веру, тогда можно установить связь. Но если мы продолжаем использовать ум только для мирской чепухи, ум будет отвечать нам тем же. В заключение можно сказать, например, посетив множество стран за последние две недели и видев так много разных условий окружений, иногда утром в одной стране, а днем или вечером в другой стране. Когда вы путешествуете много в таком ритме, еще сильнее чувствуется контраст, потому что каждое место отличается. Когда вы посещаете разные окружения, вы можете наблюдать разные культуры, разные традиции, разные тенденции. И если вы перемещаетесь быстро, это влияет на вас еще сильнее, и переход намного отчетливее и резче. Когда вы находитесь в определенном окружении долго, вы становитесь его частью, мы смотрим и не видим. Как говорится, мы смотрим и в то же время не видим, мы слушаем, но не слышим. Нечто происходит, но это просто механическое. Иногда полезно уехать из определенного окружения, и тогда хорошо близко понаблюдать, особенно за собственными поступками, постоянно проводя инвентаризацию. Вот никакой бизнес не может быть достаточно успешным, если не проводить инвентаризацию, поскольку без инвентаризации вы не будете знать, что работает, что нужно уменьшить, что добавить или усилить. И люди, которые просто продолжают свою духовную жизнь поверхностно, не проведя инвентаризацию, они не достигнут большого успеха, не получат глубокой реализации, поскольку они будут плыть по течению, а это часть внешних обстоятельств, они, как правило, не очень благоприятны. Но если проводить инвентаризацию и быть честным со смирением, они увидят свои слабые места, и мы постоянно будем думать, как укрепить их, и они увидят сильные стороны, будут стараться защитить и расширять их, и они увидят слабые места и будут стремиться установить связь с источником силы, они увидят, что возможно достичь, и будут стремиться также испытать это самим. Они будут находиться в настроении, что Мухаммед, Будда, Бахаи, Рамануджа, Ачарья, Нимбарка, Ачарья, Шанкара, Ачарья, что эти личности очень уникальны, и так или иначе они делали то, что недоступно другим живым существам. Ведь они делали эти вещи, чтобы показать нам, что это достижимо, если мы позволяем себе признать, что это возможно. Если мы избавляемся от умонастроения обманщика, избавляемся от сомнений, если мы избавляемся от природы одержимости, тогда мы способны испытать то, что намного превосходит опыт пережевывания жеванного. Как мы видим, люди иногда жуют. В некоторых странах жуют сахарный тростник. Не жуют, жуют, потом выплевывают, а кто-то подпирает, начинает снова жевать это же. Это отвратительно, подумать об этом. Но большая часть нашей жизни похожа на это. Мы делаем то, что люди делали уже много раз и выплюнули. Людям говорят, что иди и получи хорошее образование, и ваша жизнь будет успешной. Людям говорят, оставь свои высшие принципы, откажись от принципов, откажись от всей честности и просто иди к тому, что даст тебе популярность, что даст тебе признание, ты будешь счастлив. Люди пытались это, и мы знаем результат. Людям говорят, стань великим артистом, стань великим педагогом, стань великим, так много разных вещей. Что происходит в большинстве случаев? Люди бросают всю эту ерунду, и им становится противно. Они отказываются от всего этого и становятся духовными банкротами. Это подобно тому, как они пожевали сахарный тростник, выплюнули, а другие подобрали, подумав, что это нечто замечательное, и продолжают жевать. Большая часть жизни напоминает вот такую игру, где большинство людей не думают ни о чем, помимо этого рая. и поэтому они обнаруживают у себя ментальное беспокойство, расстройство, или они обнаруживают, что стареют и оглядываются назад, думая, зачем они прошли эту жизнь, или они обнаруживают, что в какой-то момент они задумываются, что не испытали значительной любви в своей жизни. Нам не нужно погружаться в это, но мы должны быть достаточно разумны, чтобы использовать ум для вещей, выходящих за рамки мирского и ортодоксального. Но мы должны суметь принять великое наследие, частью которого мы все владеем. Если мы внимательно посмотрим на великих представителей Всевышнего, мы сможем увидеть, как они постоянно приглашают нас. Мы должны понять суть послания любого великого Ачарья. Суть их послания в том, что мы находимся в падшем состоянии, мы обманываем себя. Нам доступно гораздо большее, чем то, за что мы хватаемся. И когда мы оставим эти глупые привязанности, и когда оставим греховную жизнь, особенно греховные мысли, порождающие греховные действия, тогда мы становимся достойными испытать то, в чем сами они купаются. Поскольку они купаются в этом, у них есть любовь, они жаждут вытащить нас. Если люди добры, они не эгоисты, они не хотят брать все только себе. Но они думают, у нас есть что-то прекрасное, и они хотят, чтобы другие это испытали, и они с большим желанием стремятся пробудить. Эти великие личности, их миссия в основном заключается в том, чтобы будить. Они говорят: «Шив Джага, проснитесь, чтобы мы могли понять, что доступно, и чтобы смогли стать участниками». Духовная жизнь основана на отношениях, участии и ощущении высшего вкуса, высшего наслаждения, которое выше любого, которое мы когда-либо испытывали. Дело не в организациях, обществах, не в измах, не в аксиомах, не в теориях, не в сектантстве, но в конечном счете это следование под определенным руководством, чтобы мы в конце концов могли стать свободными мужчинами и женщинами, где мы больше не ограничены смертью, болезнью, старостью, где мы больше не ограничены, не заключены любой материальной вселенной. Что уж говорить об этом конкретном окружении. Таким образом, можем ощутить вечность по мере того, как мы развиваем божественные качества. Мы можем полностью ощутить божественность. Мы остановимся здесь и рассмотрим вопросы. Я немного поговорила о психологии. Попытался сфокусироваться на этом, потому что если мы хотим увеличить свою преданность, мы хотим также понимать, что происходит вокруг, в этом конкретном мире, в этой конкретной вселенной, чтобы мы смогли увидеть то, с чем мы хотим связаться, то, чего мы хотим избегать, то, с чем мы хотим соприкасаться, потому что где мы видим бхакти, преданность, мы хотим принять этого прибежища. А там, где есть грех, ерунда, деградация, разрушение, мы хотим избегать этого как чумы. Ибо по мере наступления 21 века все больше и больше мы видим массовый рост греховной жизни, а также постоянные искры преданности. Мы хотим приходить в те места и общаться с людьми, которые имеют преданность, чтобы заразиться этим и уменьшить заражение неизменной мирской стагнации. У нас есть замечательный шанс совместно сдать выпускные экзамены. У всех существ на планете есть замечательный шанс сдать экзамены, если они смогут не быть рабами ума. Если мы полагаемся на ум, он будет требовать все больше и больше, поскольку он контролируется чувствами, а чувства просто воспринимают окружающий мир. Но если мы говорим, если мы укрощаем его и становимся хозяином, а не рабом, тогда хозяин имеет так много замечательного, связанного с таким образом жизни, а раба ожидает так много неприятного, связанного с отсутствием контроля, в зависимости лишь от воли обстоятельств, и постоянно находиться в окружении, которое ослабляет. Это не является природой души. Душа предназначена не предназначена быть в окружении, не предназначена находиться в царстве ограничений, не предназначена для того, чтобы находиться в мире временных побуждений, но она хочет находиться в окружении, где постоянно увеличивающее знание блаженства и осознание вечности. Если есть вопросы, вот микрофон можно передавать тому, кто задает вопрос. In the material sense, this is considered to be negative because of its cause. Шрила Кришнапад, вы говорили о синдроме навязчивого поведения. В материальном смысле это считается негативным, потому что это вызывает последствия. Теперь, может ли это навязчивое поведение быть позитивным в практике бхакти? Если это одержимое поведение, основанное на том, чтобы прославить или стимулировать чувства без очищения чувств, тогда это приносит беспокойство. Одержимое поведение держит человека в заключении. Тут ничего хорошего. Поведение, которое целенаправленно и ведет человека к освобождению, это замечательно. Если он продолжает сохранять привычки, которые делают нас животными, заставляют нас все больше и больше терять духовное понимание своей личности, это одержимость означает еще больше и больше греховных действий, греховных мыслей и греховных результатов, которые приходят вместе с этим. Этот круг мы хотим разбить. И это непросто, потому что тяжело побороть любую привычку, если нет культуры, окружающей человека, которая защищает, напоминание, дает руководство, особенно примеры того, что возможно, если человек не вовлечен в это постоянно. Если для этого нет подходящего окружения, человек, который желает избавиться от дурных привычек, не сможет это сделать. Никто не освобождается от привычек только с помощью философии. Люди, миллионы людей курят, они знают, что это плохо, и хотят бросить. Сотни тысяч алкоголиков и наркоманов, которые поняли, что сделали неправильный выбор, но пока у них есть только знание с общением, окружением, которое вводит их от этого, у них может быть желание бросить, но они не смогут справиться. Вот почему важно, чтобы люди следовали тому, что говорят. Потому что большинство из представлений о том в основном, что этично, что правильно, но людям сложно истинно следовать этому представлению и получать результаты своего исследования. В большинстве случаев люди говорят о высших идеалах, но поскольку они не следуют своим словам, они не получают такой опыт, они создают обстановку, которая бы захватила других восприимчивых людей, стремиться к этому. Даже если у вас есть лекарство, но человек не принимает его, он останется болеть. Но, по крайней мере, восприимчивые люди могут принять лекарство, если оно эффективно, когда они приняли, то почувствуют существенное облегчение, улучшение здоровья, поправятся. В следующей части важно лекарство. Врач, который назначает лекарства, и пациент, который принимает. Все три составляющие важны, чтобы получить пользу. У вас может быть хорошее лекарство, но у вас нет врача, или вы не знаете, как его принимать. У вас есть хорошее лекарство, и вы знаете, как его применять, но человек не принимает, он все равно умрет. Но если человек принимает лекарство эффективное и предписание, прием правильный, тогда будет мощный результат. Во многих случаях у нас нет лекарства или сектантства. Люди поглощены ритуалами, они не понимают сути. Или у нас есть люди, которые имеют лекарство, но не забыли, как его принимать. Поскольку существует множество осквернений в духовных обществах, люди забывают, как использовать лекарства. И они становятся оскорбительными великих личностей, которые сделали лекарство доступным для человечества. Еще вопросы или комментарии? You mentioned in your talk that you've been experiencing or observing that a lot of вы упомянули в своей речи, что вы наблюдали много людей, которые испытывают нарушения поведения в духовных обществах. Я бы хотел связать это с моим опытом, как я во время моего роста, духовного роста, не только имел эти расстройства, но как я с ними справлялся. Когда я впервые пришел в сознание Кришны, духовная жизнь требует серьезных обязательств прекратить греховную жизнь. И когда я впервые дал обет, я подумал, что я смогу следовать этому. И затем, поскольку сознание Кришны настолько могущественно, более глубокие анартхи начали появляться. Моя первая реакция была: я хочу спрятаться, я не хочу иметь с этим дело, я хочу отказаться, потому что я хочу быть совершенным, чем я не являлся. И я увидел вместо... Также я увидел, что проявился большой страх с появлением этих анартх. И страх был... Часть этого страха было то, что эти анартхи окажутся сильнее, чем моя способность справиться с ними. И, честно говоря, они были сильнее, не сильнее, чем Кришна или моя связь с духовным учителем, который, я считаю, спас меня от большинства анарт. Но, однако, я погрузился в процесс спрятания даже от себя самого, и они становились сильнее, проявлялись еще более, уводя в сторону, что побуждало меня делать то, что уводило из общества преданных. И так было в какой-то момент. Как мы работаем сейчас с преданными, которые испытывают это, а другая часть этого, я понял, что когда анартхи выходит, и мы не разбираемся с ними, и даже мы поддаемся им, мы теряем силу. Видеть вокруг себя и чувство, я потерял в то время даже желание прорваться через это. Я чувствовал, что для меня нет возможности сделать это. Все эти уловки ума, сомнения в моей способности вновь установить связь, это приводит к большому замешательству, особенно если люди отрицают свои анартхи и думают, что более совершенны, чем на самом деле. Да, это похоже на любой тип сильных привычек. Это, собственно, греховные поступки, алкоголь, наркотики, люди, привязанные к азартным играм и другим безумствам. Когда человек проходит лечение, человек имеет шанс получить помощь, но это очень сложно, потому что многие люди будут отвергать ее. Например, алкоголики. Есть много людей, которые постоянно употребляют алкоголь, и они не могут контролировать себя, но не хотят это признать. Или они курят и говорят: «Я могу в любой день бросить». Или они вступают в общество анонимных алкоголиков, или в какую-то группу, или в духовное общество. Изначально у них есть идея, что они нуждаются в помощи. Но, возможно, они хотят получить помощь, особенно в духовных обществах, они получат помощь в том, что их беспокоит, что им мешает в жизни обрести удовлетворение. Есть определенные блоки. Они более заинтересованы в том, чтобы найти некие способы, техники, как устранить эти блоки, чтобы продолжать независимую жизнь, найти новые способы, как продолжать греховную жизнь. Иногда люди обращаются за помощью, но они обращаются за помощью за своим представлением того, что они хотят, и они просто пытаются найти подтверждение тому, что им кажется необходимым, хотя проблема может быть вне того, о чем они думают, и помощь может оказаться не такой, как они ожидали. И когда они приходят и обнаруживают, что помощь означает, мы должны делать то и то и то, многие люди не готовы заплатить такую цену, достаточно работать над собой. А в некоторых случаях люди имеют такой хитрый ум, что когда они имеют дело с процессом очищения, если желание недостаточно сильное, тогда склонность к обману заставляет их попасться на какой-то очередной обман, в котором они будут чувствовать себя более комфортно. Ибо часто вы чувствуете себя более комфортно, занимаясь другим видом греховной деятельности, вместо того, чтобы поставить его вообще. Некоторые чувствуют себя более комфортно, умиротворенно, принимая алкоголь, чем пытавшись бросить его. Или они чувствуют умиротворение, когда принимают наркотики. Но это умиротворение все больше и больше делает из него раба, неспособного контролировать. Они думают, что когда они пытаются бросить, идут на консультацию, иметь с этим делом, это вызывает в их жизни больше неудобств. Но это неудобство – часть процесса очищения. И многие люди не могут преодолеть этот уровень. Они продолжают сохранять свои привычки, потому что они на самом деле не готовы поместить себя в процесс очищения. Сложность состоит в том, что в какой-то момент человек должен посмотреть проблеме в лицо, и вы либо приходите к выводу, что вы готовы делать все, что необходимо, и быстро преодолеть это, или вы продолжаете ухудшать ситуацию, переживать борьбу и беспокойство. Другой пример. У человека сильно болит зуб, инфицирован зуб, и он может принимать лекарства какие-то, что-то гвоздику, лекарства от зубной боли. И это на какое-то время успокоит боль. Он может немного лучше будет работать, но этот зуб постепенно разрушается. И в какой-то момент стоматологу придется серьезно потрудиться, либо вставить пломбу, либо вырвать зуб. То, что они делают в действительности, лишь продляет небольшую боль здесь и там. Она приходит, они пытаются контролировать ее, потом приходит сильная боль, они просто скрывают проблему, с которой нужно разобраться. Теперь, когда мы идем к стоматологу и беремся за лечение, это также беспокойство, потому что вам нужно вырывать зуб или ставить пломбу, это создаст неудобство на несколько дней. Вам нельзя есть, когда хочется, или щека раздувается, но через несколько дней все в порядке, больше нет боли. Таким образом, часто мы причиняем столько боли себе, если мы недостаточно честны или не хватает нам смелости или серьезности, чтобы подвергнуть себя процессу очищения или исправления. Это происходит со многими людьми. И, несомненно, необходимо иметь твердую убежденность и решительность, чтобы думать о цели. Если вы думаете о цели, то вы способны преодолеть определенные сложности, с которыми приходится сталкиваться в ходе достижения этой цели. Но если у вас недостаточного осознания, оценки или веры в цель, тогда не будет силы. Человек может думать, что, может быть, это не сработает, этот метод лечения от алкоголизма не работает, и тогда становится сложно. Человек склонен еще сильнее увязать в этом, вместо того, чтобы поставить. Но если человек думает, да, это есть, и это часть процесса развития. Это часть очищения. Даже если вы потерпите неудачу, если вы думаете, что это на самом деле ступенька, ведущая к успеху, тогда, несмотря на то, что у вас может быть отступление или неудача, это не становится конечной неудачей, потому что это становится поводом, чтобы перегруппироваться, собраться с силами и теперь двигаться вперед с большим разумом, большим пониманием. Человек, который достаточно решителен, продвигается, несмотря на то, что есть препятствия, он даже использует их как ступеньки. Видите, быть осторожным, если я сделаю это, то это произойдет. Таким образом продвигаться. Все происходит в зависимости от сознания каждой личности. И хотя у нас существует так много группировок, какую религию, философию, социальную, политическую, экономическую ситуацию не возьми, но в конечном счете все сводится к каждой отдельной личности и Богу. Каждая личность оценивается, исходя из того, что он или она сделала. А трудности — это часть нашей жизни. За последние несколько недель у меня состоялось несколько разных разговоров с разными людьми в разных организациях о разных технологиях, которые применяются в разных путях и практиках в настоящий момент. И я знаю, что те, кто находится здесь, пришли из разных течений. И в процессе обсуждения этих технологий можно увидеть некоторые преимущества, которые они дают, или умиротворение, которое они дают на определенном уровне, или способы, которые как их можно использовать, что позволит нам приблизиться к сознанию Кришны, к истинному пониманию сознания Кришны. Но мне также видится в этом, возможно, опасность погрузиться в эти технологии. И в частности, мой вопрос следующий. В это время, когда это более благоприятно принимать и использовать некоторые из этих технологий, или более опасно выходить за пределы сознания Кришны, сосредоточенности на сознании Кришны, занимаясь этими вещами. Мы должны понять, что такое сознание Кришны. Является ли сознание Кришны еще одной сектантской религией? Сознание Кришны означает сознание Бога. Это означает вступить в отношения с Богом. Все, что помогает нам утвердить наше изначальное служение с чистым пониманием в духовном мире. Это замечательно. Все, что благоприятно для тела, неблагоприятно для души. Есть определенные вещи, которые очень усиливают и приводят в возбуждение чувства. Это плохо очень для ума, разума и также для души. Если что-то кажется хорошим, не обязательно означает, что это на самом деле хорошо. Кажется приятным заниматься разнообразной запрещенной деятельностью, но все это влечет за собой последствия. Кому-то кажется хорошим пойти ограбить банк. Кому-то кажется хорошим украсть машину и разъезжать на Мерседесе или Ягуаре. Но есть последствия, потому что это неправильное действие, это неестественно, это греховно, поскольку это оскорбляет другого, это не приносит блага ни личности, ни обществу. Иногда мы можем быть сбиты с толку, поскольку у нас нет больше сил продолжать процесс очищения. И мы можем захотеть бросить его и делать что-то, что требует меньше усилий. Или что-то, что позволяет нам чувствовать себя более спокойным вместо духовного. Духовность не означает умиротворение. Это не значит просто сдерживать конфликты. Это не просто сдерживать чувства. Many techniques. Но это истинное решение. Существует много-много вещей, много-много техник, много-много систем, много-много технологий, которые могут помочь достичь умиротворения материального, также тонкого, психического и метафизического. Но это не обязательно освобождает вас от диктата порабощения материальной энергии. Иногда у людей нет запаса благочестия из прошлой жизни. Каждый обладает преданностью в соответствии со своим опытом прошлой жизни, а также настоящей. Поэтому для кого-то практика преданного служения не кажется такой сложной, потому что качества их предыдущей жизни были достаточно сильными, и оно перенеслось в эту жизнь. Для некоторых людей в прошлой жизни не так много качеств развито, но в этой жизни у них огромная жадность, духовная жадность, и они начинают догонять. Иногда нет хороших качеств, поэтому сложнее, но есть решимость. Кто-то учится в университете, и у него проблема с чтением, и он посещает дополнительные курсы, одновременно посещая основной курс. Им сложнее, потому что они оказались в этой ситуации с меньшими данными, но поскольку они решительны, они продвигаются. Кто-то учился в приготовительной школе, и теперь решил поступить в университет, и в университете оказывается еще легче, чем приготовительная школа, благодаря их подготовке. Но когда они идут в университет и не находят себе применения, они терпят неудачу. Мы можем прийти с большими наработками, можем неправильно использовать, и будут проблемы. Или мы можем не иметь многого, но у нас есть чудесный шанс получить сертификат качества просто благодаря немного большим усилиям и решимости. Вот почему важно общество. Поскольку когда есть соответствующее общество, тогда у нас есть возможность подбодрить и помочь друг другу. Потому что если кто-то силен, кто-то другой слаб. Если что-то легко для одного человека, для другого это может быть проблемой. Когда мы собираемся в сильном обществе и образуем эффект синергии, что происходит? Каждый получает намного больше, чем если бы они следовали садхане сами по себе. Иначе какая необходимость в обществе, если общество не помогает делать процесс легче и быстрее, то зачем оно нужно? Это не просто общественное дело. Духовное общество предназначено напоминать людям о том, что необходимо защищать друг друга, а также помогать друг другу делиться по ходу процесса роста. My question stems around a poem that I wrote for you, and it's regarding how do we master or attain attachment in terms of being loving, warm, kind, generous, spiritual, following. Под привязанностью имеется в виду быть более любящим, теплым, добрым, великодушным, духовным. И следующим, в первую очередь, желанием Кришны, непривязанность в смысле, что ничто не принадлежит нам, и все дается Кришне. Но одновременно мы должны заботиться обо всех, с кем мы встречаемся, и мы должны делать то, что хочет Кришна, и в то же время быть любящими и заботливыми, и в то же время непривязанными, потому что нам ничего не принадлежит. Да, это кажется противоречием или парадоксом духовной жизни. Духовные предметы кажутся противоречивыми. Как человек сохраняет непривязанность и в то же время должен действовать с огромной аккуратностью, осознанностью? Это означает избавиться от концепции собственника, проявлять заботу. Означает нечто незначительное. Вы заботитесь о том, что очень важно. Вы заботитесь о собственности Господа Кришна. Бог дает вам что-то. Если вы чувствуете себя собственником, вы используете это исходя из того, что вам нравится. И вы используете это в соответствии с тем, что и как вы хотите поступить. Но если вы используете это по божественному замыслу, по плану Господа, тогда... Конечно, мы сами тоже получаем благо. Приведем мирской пример. У нас есть телевизор, есть видео. У нас есть еще что-то, что наше. Мы используем это, как нам вздумается. Иногда мы защищаем это, иногда нет. Иногда это приносит нам радость, иногда нет. Иногда откладываем это в сторону. Но если какая-то очень важная личность дала вам что-то попользоваться, и вам дорога эта личность, тогда вы будете заботиться об этой вещи еще больше, чем о собственной. И будете очень осторожно с ней обращаться. Какова природа духовности? Мы еще более внимательны, но в то же время не провозглашаем индивидуальную собственность и заботимся еще лучше, чем если бы это было нашей собственностью. В таком духе мы заботимся о жене, муже, детях, даже о материальных предметах. Еще лучше, чем если бы они были только нашими. Мы заботимся таким образом, чтобы истинный владелец был доволен. Если мы делаем это, то представьте, каким могущественными будут отношения между мужчинами и женщинами, например. Мужчина думает, что эта женщина принадлежит мне, я делаю с ней, что я хочу, что хочу, чтобы она думала о том, что я хочу. Если я хочу побить, побью, хочу накричать, накричу, потому что она моя. Но если я думаю, что она принадлежит Господу, тогда я должен быть более внимателен, как я обращаюсь с собственностью Бога. Если женщина думает, что этот мужчина мой, если она хочет обмануть, обманывает, если хочет соврать, врет, хочет быть мягкой, мягкая, хочет быть жесткой, становится жесткой. И хотя она думает, что он мой муж, но это дар Бога, тогда легко увидеть разницу. Теперь она будет думать, что я должна обращаться с ним так, чтобы истинный владелец был удовлетворен. И мы должны поддерживать такое настроение в любых наших отношениях. Кто бы они ни были, прихожане, семья, друзья, мы должны обращаться с ними таким образом. Тогда мы будем давать то, что, кажется, превосходит наши способности. И люди тоже будут относиться к нам подобным образом. Еще последний вопрос. Сейчас люди обращаются с детьми, женами, мужьями, партнерами только в настроении, что они принадлежат мне. И то, каковы их отношения, зависит от их врожденных качеств и воспитания. В большинстве случаев мы не найдем примеров замечательных здоровых отношений. Если мы принимаем что-то как наше, мы обращаемся с этим, опираясь на то, что мы приняли, как люди обращаются со своей собственностью. А это не всегда замечательно. Но мы обращаемся с этим на трансцендентном уровне, выше этого. Тогда у нас может быть очень сладкие, крепкие отношения. И такие отношения тогда вернутся к нам. Когда мы даем, общаемся, думаем, служим, относимся с любовью, тогда любовь возвращается обратно к нам, потому что мы привлекаем ее своим сознанием. Еще вопрос, мы кончим на этом, а то я держу вас слишком долго. Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, Шрила Кришна Пад. Мое сердце сегодня прыгает от радости, потому что вы с нами. Мы на самом деле скучали без вас. Я побуду здесь еще несколько дней, а скоро потом уезжаю в Индию, затем в Западную Африку, Южную Африку и вернусь через 3 месяца. Ну, час лучше, чем ничего. Спасибо большое за то, что вы с нами. Мне немного сложно сформулировать этот вопрос, поэтому будьте, пожалуйста, терпимы ко мне. В этом воплощении мы выбрали себе родителей, чтобы они помогли нам получить определенные уроки, пока мы здесь. Мой вопрос в следующем. В христианстве часто говорят об ангелах, что ангелы покровительствуют нам. В других течениях говорится о наставниках и учителях. В понятиях сознания Кришны, как вы определите это? Я начинаю лучше сознавать свою интуицию. Вы говорили об интуиции и ее ценности в ваших книгах, и я сознаю свою интуицию, но я также начинаю лучше сознавать другие силы также. И мне нужна помощь, чтобы разобраться. Я не знаю, ангелы ли это, наставники, учителя. До сих пор они оказывали очень позитивное влияние. На прошлой неделе, во время воспевания, я получила эти реализации, например, на прошлой неделе, во время воспевания, пригласи всех духовных сестер в дом. Вот и все, ничего больше. Это пришло. А духовных братьев не было. Maybe next time it'll be not invite all God brothers. Может, в следующий раз будут духовные братья. Пригласить духовных братьев. И он также сказал, что ты должна попросить духовных сестер принести угощение, потому что ты не умеешь готовить. Также. И потом я получала другие послания вставать ровно в 4 утра, чтобы воспевать, и другие послания в таком духе. И они позитивные, я начинаю слышать, и я лучше вижу определенный свет вокруг себя. Не могли бы вы, пожалуйста, прокомментировать это? Во-первых, мы должны осознать, что God has just forgotten about them. Никто не обязан приходить на эти адские вселенные. И что Бог не просто забыл о них. Несмотря на то, что у нас есть все эти привязанности, каждому живому существу помогает куча помощников. Не только человеку, но в каждой форме жизни есть связи для возвращения и заключения. Теперь есть много существ, которых мы не видим, которые здесь, чтобы помочь. Но также есть существа, которых мы не видим, которые здесь, чтобы мешать. И иногда это может быть трудностью, что мы время от времени можем вступать в контакт с существами, которые мы замечаем, взаимодействуют с нами. И сейчас так много людей занимаются челленджем, или ходят к медиумам и так далее. Тип посланников, с которыми люди вступают в контакт, во многом зависит от того, что они ищут. Как, например, если вы идете по магазинам за пищей, мебелью или машиной, места, куда вы отправитесь, во многом связаны с вашим умонастроением. Вы хотите определенный тип дома, вы отправитесь в определенное место. Если вы хотите определенную машину, определенные товары, то вы пойдете в соответствующие места. И когда вы приходите в такое место, вы должны посмотреть, что предлагается, что вам подойдет из этого ассортимента. И это не всегда легко. Но в той степени, в какой у нас есть склонность к обману, мы получим отношения с обманщиками. В той степени, в какой мы желаем чувственных наслаждений, мы будем поставлены в ситуацию, которая так или иначе подразумевает это. В той степени, в какой мы жаждем трансцендентного, мы также получим это. Почему так? Это сложно и в то же время просто. Это просто потому, что в конечном счете Бог присутствует в сердце каждого. Мы говорим параматма, или некоторые называют это Святым Духом. Суть в том, что внутри живет Бог, сознающий, представитель Бога находится с нами. Это проявление изначальной божественности или личности Бога. И за всеми нашими мыслями и желаниями, хорошие они или плохие, их замечают. И в соответствии с этим к нам приходят определенные вещи. Определенные вещи обходят нас и так далее. Но что самое важное, чтобы человек развивал все больше и больше желания быть слугой, быть сострадательным, помогать, быть наставником, учителя внутри себя. И чем искренней мы желаем этого, это будет привлекать поддержку, которая будет соответствовать этому желанию. Смысл в этом. У каждого есть помощники. Не так, что одного. У одного есть посредники, у другого нет. У каждого в каждый момент есть всевозможные существа, которые окружают его, общаются с ним, пытаясь помочь ему. Но теперь мы должны разобраться, каковы их качества и способности, должны разобраться со своими качествами и способностями. Приведем пример. Здесь, в материальном мире, здесь, в Вашингтоне, или в Америке, как проще. Есть всевозможные государственные работники, люди, которые работают в местном правительстве, люди в национальном правительстве, в международных дипломатических службах. И у этих людей есть определенная работа. Это социальный работник или, скажем, правительственный чиновник. Какое слово вы употребляете? Государственные чиновники, вы тоже так говорите. Окей. Забыл, в какой части мира я нахожусь. Правительственные чиновники, эти люди делают определенные вещи для горожан, праджан, жителей города. Те, кто работает в федеральном правительстве, тоже имеют определенные обязанности. Те, кто заняты в дипломатических службах, международном правлении, тоже выполняют определенную работу. Существа, которые ответственны за то, чтобы помогать людям в определенном окружении. И существа, которые ответственны помогать людям с таким уровнем сознания. Люди, которые пытаются создать рай на земле, есть существа, чтобы способные помочь им. Люди, которые пытаются достичь космического сознания, нирваны, самадхи, есть существа, чтобы помочь им в этом. Люди, которые пытаются верховную личность Бога, есть существа, которые помогают в этом. И также возьмем другую сторону, есть существа, которые могут вмешиваться и саботировать, исходя из такого уровня, такого и третьего. Динамика того, что происходит в разных сферах реальности, это нечто феноменальное. И что более феноменально, несмотря на то, что так многое происходит вокруг, наша тенденция ограничиваться тем, что непосредственно воспринимают наши чувства. Сколь часто мы обманывали себя, уводя от того, что естественно для нас, естественно доступно. Человек может сказать, если у нас есть все эти помощники, почему они не помогают нам быстрее? Почему они не открывают себя? Или почему они не проходят все проверки сами? Почему мы должны проходить через все эти сложности? Но как в академии, есть классы, разные отделения, разные задания, учителя, чтобы помочь вам, и разные оценки, поощрения, основаны на том, что ожидается, ответственность лежит на нас. Мы можем правильно или неправильно использовать нашу свободу воли и стать заключенными в тюрьме. Существуют разные способы, как Господь посылает нам помощника для нашей реабилитации. Итак, что за несколько секунд полностью что реабилитируемся, но частично он посылает помощников для этого тоже. Существенным является сознание самой личности, что определяет вид помощи. Когда ваше сознание становится сильнее, тогда помощники, которые были у вас раньше, они могут перевести вас на следующий уровень. Теперь у вас будут другие помощники в соответствии с тем, на что вы готовы, что вы способны испытать. Разве не удивительно, насколько Господь личностный? Если мы можем сильно отклониться, мы часто убегаем, он говорит, «Окей, ты хочешь быть со мной на 10%, я помогу тебе». Если хочешь на 20, помогу в этом. Я дам тебе общение, реализации, озарение, приведу к тебе подходящие книги, молитвы, мантры в соответствии с этим. Ты хочешь видеть меня таким? Я свяжу тебя с этим челлингом, таким ангелом, этим существом. Ты хочешь совсем от меня убежать? Я соединю тебя со множеством людей, которые хотят этого же. Соединю тебя с бестелесными существами, которые помогут тебе убежать от меня очень быстро. Они помогут тебе создать ад, более адские условия. Таково могущество. На этом остановимся. Свободы воли, как мы используем ее, и могущество ума. Поскольку ум — главный агент, который постоянно смотрит и устраивает, как мы будем использовать нашу свободу воли.